Не знаю, чего я ожидал, но пресловутое яйцо формой, весом и окраской мало чем отличалось от обыкновенного булыжника. А вдруг Вещун надул меня, подсунув подделку? Впрочем, яйцо само развеяло эти подозрения, предприняв отчаянную, хотя и неудачную попытку бегства. Прыткое создание. Даром, что даже конечности не имеет. Ничего, пусть теперь поживет в моей котомке. Там особо не разгуляешься. Справедливость восторжествовала, сказал я, оттолкнув уже не сопротивляющегося вещуна подальше от заградительной сетки. Но только наполовину. Теперь тебе придется выручать из ловушки меня. Поторопись, если надеешься хотя бы еще раз взглянуть на яйцо. Да я просто убью тебя! — вскричал он, хватаясь за потухшую головешку. — А потом спокойно заберу яйцо. — Только попробуй, мозгляк, и твой еще не вылупившийся потомок станет сиротой. Освободить меня будет гораздо проще, а яйцо ты получишь сразу после того, как приведешь меня в безопасное место. Понял? — Понял. Вещуну не оставалось ничего другого, как покорно кивнуть. — А коли понял, так раздувай огонь. «Разве не видишь, что костер вот-вот потухнет?» Жалобно стеная, Вещун занялся костром, успевшим к тому времени выгореть почти дотла. Только пользы от хлопот было мало. Как он не дул на угли, как не размахивал пучком травы, а вместо искр во все стороны летел только черный пепел. Не помогли и мои советы. Как любил говаривать французский писатель Жорж Рони-старший, у которого за рабочим столом частенько тухла трубка. «Огонь умер!» Внезапно Вещун уселся на землю и обреченно произнес. «Поздно! Тенетники приближаются!» Я с головы до ног опутанный сетью обернуться, конечно же, не мог. Оставалось верить Вещуну на слово. «И что теперь будет?» Этот вопрос, само собой, интересовал меня больше всего. «Откуда мне знать? Столковаться с тенетниками непросто. Суровый народ!» «Такие проделки они никому не прощают!» Он покосился на дыру в заграждении, сквозь которую прямо на моих глазах только что проскочила целая стайка зверьков, похожих на обросших шерстью ящериц. «Но ты все же попробуй как-то с ними договориться. Изобрази раскаяние. Не пожалей лести. Короче, придумай что-нибудь. Не мне тебя, вруна и проныра, учить!» «Честно сказать, у меня с тенетниками давние нелады!» «Мне на их милость рассчитывать не приходится», — признался Вещун. «Может, они тобой заинтересуются? Что ты умеешь делать?» «Умел я, конечно, многое. Только стоит ли в этом признаваться? В одних странах, к примеру, знахари чуть ли не боготворят, а в других, наоборот, считают прислужниками нечистой силы. То же самое касается кузнецов, книжников, звездочетов, трубочистов и многих иных специалистов своего дела». Посещая новый мирок, никогда не знаешь заранее, кто здесь в почете, псарь или золотарь. Видя мое замешательство, Вещун уточнил. Я, допустим, понимаю любую речь, подсказываю будущее, заговариваю боль, показываю фокусы, жонглирую ядовитыми гадами, знаю множество сказок и легенд. И это еще не все. Хотелось бы знать, к какому роду деятельности ты испытываешь наибольшую склонность. «Чужие мысли читаешь?» «Нет, мне б сначала в своих разобраться». «На зверей охотишься?» «Если сильно кусаются, бывает». Для наглядности я щелкнул ногтем о ноготь, изображая казнь блохи. «Норы в земле роешь?» «Только и этого мне не хватало». «Дышать под водой можешь?» «Через трубочку могу». «В огне долго продержишься?» Ну как ответить на подобный вопрос? Разве что шуткой. До самого конца, пока не стану пеплом. В пытках толк, понимаешь? Тьфу-тьфу-тьфу, только не это. Похоже, что подбор вопросов был вовсе не случайен, и мои ответы весьма разочаровали Вещуна. Казалось, еще немного, и он впадет в такое отчаяние, что расплачется по-настоящему, а не в целебных целях. Не переношу чужих слез. Даже крокодиловых. Пришлось немного подыграть Вещуну. Я прятаться умею. Выслеживать, втираться в доверие. Быть незаметным в толпе. Прикидываться своим среди чужих. Замечать то, на что другие не обращают внимания. Находить утерянные вещи. Всеми этими навыками я и впрямь владел когда-то, но они были действенны только в мирах, населенных гуманоидами. Я бы сошел за своего среди троглодитов и легко затерялся в компании шимпанзе. Однако на тропе, где разумные грибы могли жить бок о бок с мыслящими моллюсками, я повсюду буду выглядеть белой вороной. Тем не менее, Вещун принял мое заявление за чистую монету. «Уже кое-что! Сразу бы с этого начал! Ты в каких-нибудь богов веришь?» «Верю», — сказал я, вспомнив бессмертных фениксов и вездесущих незримых. «Тогда молись своим богам, а все остальное я беру на себя». Видимо, загадочные тенетники были уже рядом, потому что Вещун встал, старательно изображая саму невинность. Мне же оставалось только беспомощно болтаться в паутине. Глянешь со стороны — громадная головастая муха, сжимающая в лапе посох. Правда, муха не особо жирная и не так, чтобы уж очень аппетитная. Я ждал, что суровые хозяева этой страны появятся из-за заграждений или, в крайнем случае, откуда-то со стороны. Но они, словно ангелы, спустились с неба. В полусотни шагов от нас на землю пали два пышных облака белого пуха, из которых выступили существа, пусть и странноватые на вид, но вполне приемлемые для человеческого восприятия, в отличие, скажем, от омерзительных змееглавов или медузообразных сичкарей, с которыми мне приходилось сталкиваться прежде. Хотя еще неизвестно, кто кого больше напугал, они меня или я их. Тенетники были высоки ростом, сухопары, смуглолицы, с изломанными и угловатыми телами. В их движениях сквозила не только ловкость и сила, но и скрытая угроза, свойственная всем крупным хищникам. Больше всего удивляли глаза, одновременно злые и печальные, густо покрытые сетью кровавых прожилок, очень и очень усталые. Судя по всему, этим созданиям жилось весьма несладко, и заградительная сеть была устроена не ради прихоти, а вследствие крайней необходимости. Двое тенетников остались на месте и принялись собирать длинные пряди пуха, мотавшиеся на ветру в плотные охапки, ну совсем как парашютисты, успешно завершившие свой прыжок. Самое занятное было то, что этот пух, позволявший довольно массивным существам летать по воздуху, не являлся чем-то благоприобретенным, вроде аэростата или планера, а произрастал непосредственно из их тел, за исключением разве что лица и конечностей. Другая парочка, прибывшая сюда в качестве пассажиров, приблизилась к нам. Пуха на них не было, но на плечах и торсе топорщились острые длинные иглы, похожие на шпаги. Один взялся охранять Вещуна. За меня можно было не беспокоиться, не сбегу. А второй принялся за изучение вещественных доказательств. Поврежденного ограждения, погасшего кострища и брошенных в траве головешек. Состав преступления, как говорится, был налицо. Не знаю, какая кара полагалась за посягательство на Великую Китайскую стену, но нам, похоже, надо было готовиться к самому худшему. Впрочем, я в любом случае ничего не терял. Усугубить мое нынешнее положение было просто невозможно. Затем начался допрос. Тенетник, закончивший осмотр улик, ткнул пальцем в сторону Вещуна и дико вскрикнул, словно кот, которому дверями прищемил хвост. Впоследствии я узнал, что это был отнюдь не взрыв эмоций, а обычная для местного населения манера разговора. Вещун, надо отдать ему должное, ничуть не растерявшись, зажал ладонью какое-то отверстие на своем, не то рот, не то дыхало, и ответил примерно в той же тональности. Даже не дослушав его, тенетник воздел руки к небу и трагически застонал. Вещун поник головой и два раза подряд взвизгнул. Так они и переговаривались между собой, стонали, визжали, выли, издавали много других немелодичных звуков, порождавших ассоциации со старинной народной забавой, игрой на лучковой пиле. После очередной, особо истошной тирады, тенетник вспылил, видимо, не без причины, и, схватив Вещуна за шкирку, выказал намерение забросить его обратно в заградительную сеть. Тот, оправдываясь, что-то жалобно заверещал, а потом подобрал мое импровизированное огниво и попытался высечь искру, впрочем, неудачно. «Наверное, хочет свалить всю вину на меня», — подумал я. «С него подлеца останется». Не понимает дурак, что если мне будет худо, то его ненаглядному яйцу не поздоровится вдвойне. Внимание тенетников и в самом деле переключилось на меня. Как же нашли козла отпущения? Словно в подтверждение этого они застонали на разные лады. Глянуть со стороны, ну прямо страдальцы какие-то. Так бы, кажется, и пожалел их. Да вот только страх за собственную жизнь мешает. «Эй, отвечай!» Отняв ладонь от лица, самым обыкновенным голосом молвил Вещун. «Тенетники спрашивают, откуда ты взялся, такой несуразный?» Хотя на языке вертелась вполне законная реплика, «Пусть сначала на себя в зеркало глянут, хмыри лупоглазые!» Я ответил более сдержанно. «Уж какой есть! Таким уродился! А где, не помню. С тех пор скитаюсь по свету. Мне под каждым кустиком дом родной». На то, чтобы передать смысл моего довольно пространного ответа, Вещуну хватило одного короткого взвига. Либо он сознательно перевирал мои слова, либо язык тенетников отличался завидной лаконичностью. Как бы то ни было, но версия, изложенная мной, тенетников не удовлетворила, и они поинтересовались, имела ли я в последнее время встречи с вредоносцами, и если да, то какое злодейское задание от них получил. Никаких вредоносцев я, естественно, не знал, в чем и признался. Тогда меня обыскали с ног до головы, не преминув заглянуть и в котомку. Изъятыми оказались все куски кремня, глиняная плошка, которой я черпал воду, домотканное одеяло и игральные кости, частенько приносившие мне кусок хлеба. Яйцо Вещуна, выглядевшее сейчас словно ржавое пушечное ядро среднего калибра, тенетников ничуть не заинтересовало, точно так же, как и дневниковые записи, которые я вел на лоскутьях древесной коры. Допрос продолжался. У меня потребовали назвать свое имя, и я буркнул первое, что пришло на ум. Приблуда. Уж и не помню, где и по какому случаю я получил такое прозвище. Потом пришлось поочередно перечислять все страны, которые я посетил. Мой устный отчет еще не закончился, когда вновь посыпались вопросы о таинственных вредоносцах. С каких именно пор я поддерживаю с ними сношения? Знаю ли их язык? Разделяю ли убеждения? В каком облике они являлись ко мне в последний раз? А в предпоследний? Вступал ли я с ними в противоестественные контакты? Если да, то в каком состоянии? Наяву, во сне, в беспамятстве? Как часто это было? Получал ли я от вредоносцев какое-либо вознаграждение? Вещун, весьма довольный, что его оставили в покое, старался вовсю. Ко мне обращался одним голосом, а к тенетникам совсем другим, играя на своей губе или ноздре, как на кларнете, с одним единственным клапаном. Мастак, ничего не скажешь. Но даже при содействии столь искусного переводчика тенетникам не удалось уличить меня в симпатиях пресловутым вредоносцам, очевидно являвшимся их смертельными врагами. Оно и понятно, проще добыть воду из камня, чем без подсказок и наводящих вопросов вызнать сведения, о которых допрашиваемый не имеет ни малейшего представления. Конечно, земная история знает совершенно противоположные примеры. При соответствующей обработке люди сознавались и в любовных сношениях с дьяволом, и в шпионаже в пользу Республики Антарктида, но это, как говорится, уже совсем иной калинкор.